«Какие дорогие гости к нам пожаловали! Позволите ли?» К нашему столу подсел хозяин заведения, гражданин Грымов. Хороший дядька и деловой, без нахрапа. «Вы к нам по делу, али просто по-соседски?» «Скорее по-соседски», — ответил я, пока нам быстренько стелили чистую скатерть, ставили закуски и мутные стопки. «Еремеев докладывал, у вас тут бандитские разборки на неделе пытались провести». «Было такое, налетали соколы залетные», — качнул бородой хозяин. «Да только мы в казну налоги исправно платим. Вот и стрельцы твои милицейские вовремя прибыли, не дали в обиду. Уж позвольте вас зато хоть ужином попотчевать. А может и другим чем? Чем именно?» «Да уж не первый год на свете живу, Никита Иванович. Знаю, небось, что сам сыскной воевода с парнем своим, да игой уважаемую, просто так в наше угодье не заглянет. Брыкиным, поди, интересуетесь?» Мы с бабулей переглянулись и промолчали. «Да о нем тут весь день народец нетрезвый судачит. Только и разговоров о том, что Анисимовский возница дурной смертью помер. А виновата во всем девка приблудная, чернявая. У них вроде прямо любовь была». Я покраснел и уже начал приподниматься, но твердая рука Иги утянула меня за ремень на место. «Да чего это я в самом деле веду себя как мальчишка?» «Продолжайте, гражданин». «А чего продолжать? Другого-то и не ведаю», — с сожалением пожал плечами хозяин. «Да вы кушайте, кушайте. Ох, и тяжела ваша доля милицейская. Весь город гудит, что у сыскного воеводы свадьба на носу, а тут новые преступления. Суженая-то ваша тоже сегодня приехала?» «Ого», — осторожно кивнул я. «Ну, дайки, ежели столы у нас накрыть пожелаете, за великую честь почту, уж не побрезгуйте». Он сам с вежливостью наполнил нам рюмки и провозгласил: «Ну, дай вам Бог. Еще повезло, что с невестой ничего не случилось, а ей ведь в том же обозе ехать довелось. Говорят, молода она у тебя, красива, бровями да волосом черна, и фигурой вся такая... Ох ты ж! Грехи наши тяжкие! Не может быть! Нечто... Она?» Мы с Егой молча поставили невыпитые стопки на стол. Хозяин вытаращился на нас с очень нехорошими подозрениями, и я почувствовал, что мир рушится. Наутро о причастности Алены к убийству Брыкина будет знать все Лукошкино. На карьере, работе и браке можно ставить жирный крест. Все летит коту под хвост. «Вот тебе крест, Никита Иванович! Я могила!» — выразительно осенил себя крестным знамением гражданин Грымов. «Чтоб у меня борода отсохла, ежели кому хоть намеком, хоть полсловечка!» «Будь по-твоему!» — столь же многозначительно ответила за меня бабка. «Благодарствуем, что посидел с нами, беседой развлек. Дальше и держать не смеем. А мы уж сами долго не задержимся. Служба продыху не знает. Помогай вам Господь. И на том спасибо. А ты о словах-то своих не забывай. А я не хой как помнить буду». «Бабуль, надеюсь, вы ему ничего нигде не позаколдовывали?» — нервно прокашлялся я, когда, чуть побледнев, хозяин кабака вернулся к себе за стойку. «Растреплет он, Никитушка!» «Да, ситуация не очень красивая. Но и раньше времени в панику впадать тоже не будем. Угощаемся. Даром, что ли, все тут поставлено? Митька работает?» От стола заезжих возниц слышался хохот, мат, народные песни и непривычные для данного заведения термины: психоанализ, интерфейс, креативный уровень и точняком холерический типаж, чтоб не опухнуть. значит, работает. Ну что, мы домой? Чё это тревожно мне, Никитушка? Раздумчиво протянула лучший специалист нашего отделения. Я без иронии. Душа не на месте. И внутрях тянет это к сжжением. Не из-за Аленки твоей. Тут я погорячилась, признаю. Но извинения приносить не буду. Все одно мой терем, мои порядки. Она первая начала. Мол, где веник? Может, вам подмести чего? Ровно у меня свинарник в доме, а Линозимка плохо свою работу блюдет. Простите вы меня, дуру старую. Да бросьте. Я с трудом унял дрожь в голосе. Мелкое недоразумение, справимся не в первый раз. Или вы из-за преступления этого? Так ясно же, что она здесь ни при чем. Кому ясно? Неожиданно нахохлилась бабка. Мне не ясно. Хозяину кабака вон тоже не ясно. И купцам Анисимовым, и возчикам простым. Никому не ясно, только тебе. Но приставал он к ней всю дорогу. Вот что доказательств не требует и всеми свидетелями подтверждается. Уж как она сама себя вела, про то не ведаю. Пущай даже в сохранности себя доставила, а людям-то в плохое верить легче. Заарестовал бы ты ее, сокол ясный, от греха подальше, ведь не ровен час до царя слухи дойдут. И что? В свою очередь завелся я. Горох нас не выдаст, еще и царица поддержит. То-то и оно, Никитушка. Совсем потерянным голосом откликнулась Яга. И царь тебя прикроет, и матушка-государыня, и стрельцы ремеевские, и друзья твои верные. А только что ж с того получится? Значит, невеста сыскного воеводы может любой грех сотворить. И нет над ней суда? Так что ли? Я молча опрокинул рюмку Анисова и поперхнулся. Кое-как выровнял дыхание и встал. Пора. Бабка, вздохнув, поднялась следом. На Митьку мы и не смотрели. Понятно, что он задержится здесь как минимум до полуночи. Когда выходили из дверей, сзади раздался дикий мужской вопль. Мы обернулись. Кричал хозяин кабака, гражданин Грымов, позорно сияя гладким беленым подбородком и розовенькими щеками. Руками он потерянно сжимал некогда роскошную, отсохшую бороду. Комментировать что-либо уже абсолютно не хотелось. Впрочем, комментарии нам пригодились, когда мы неторопливо дотопали до родного отделения. 10 ночи, люди спят уже, а у нас иллюминация во весь двор. И кипит все, как на молдавской стройке. Стрельцы без кафтанов и сапог, в штанах да рубахах, взад-вперед с ведрами носятся, территорию метут, баню топят, дрова рубят, крыльцо красят, трубу печную белят, у всех руки заняты. За исключением 6 молодцов в полной форме, с пищалями и раздутыми фитилями, осуществляющих самую бдительную охрану объекта. Фомы на них нет. «Здрав буди, сыскной воевода и бабушка твоя экспертизная!» Дружно гаркнули бородачи, при виде нас в воротах дружно становясь в строй. Я козырнул. Яга кокетливо кивнула. Ей всегда приятно мужское внимание. Однако из-под тишка пытливым взглядом бабка щепетильно отметила наведенный к нашему приходу порядок. «Все, кроме часовых, свободны!» — громко оповестил я. «Передайте Еремееву, чтоб завтра был непременно, и это... Благодарю за внеурочный субботник. Рады стараться, батюшка участковый!» Хором ответили все и бегом бросились по домам. «Да уж, раскомандовалась бесовка твоя!» — хмыкнула себе под нос наша бодрая старушка, входя в чисто прибранные сени. Придраться было не к чему. Даже Митина лавка застлана чистым половичком, подушки уложены церковной маковкой, край лоскутного одеяла призывно откинут, и из-под него выглядывает соломенный зайчик. Умиление, да и только. Ежели она мне еще и печь ромашками размалевала, как есть прибью. Нет, печь была свежевыбелена и девственно чиста. Васька намывал лапкой гостей, горница сияла чистотой, на столе ждал накрытый рушниками ужин. Выбритый до синевы Назим лучился улыбкой в уголке. Моя невеста в новом сарафане приветствовала нас поясным поклоном. «Здравствуй, здравствуй, хозяюшка!» — поджала губки наша эксперт-криминалистка по всем вопросам. «Вижу, ладно, у тебя все устроилось. Аж глаза слепит!» «Хозяйка здесь вы!» — скромно опустила очи Алена. 1-0 в ее пользу. Бабка медленно прошлась туда-сюда, пристально выискивая недометенные пылинки. «А кота покормить забыла, небось?» Василий гордо выпятил сытое пузо. 2-0. «Ну что ж, Назимушка, чем сегодня подчивать будешь? Уж носом чую, как пироги ароматственно пахнут». «Она готовила!» — честно признался наш азербайджанский домовой. 3-0. Яга с честью выдержала удар, покачала головой и, не притронувшись ни к чему, направилась к себе в комнатку. Тихо прикрыла дверь. Победа разом превратилась в поражение. «Не угодила я ей», — вздохнув, моя невеста опустилась на краешек скамьи. Я присел рядом, нежно приобнимая ее за плечи. «В том и проблема, что угодила. Бывает. Не переживай, все устроится. У нас с тобой, к сожалению, есть другие, более серьезные проблемы, чем временный микроклимат сотрудников нашего отделения». Алена удивленно вскинула брови, и я добрых минут 10 расписывал ей, что нам удалось выяснить в кабаке Грымова. Кстати, припомнил, как у последнего отпала борода. Бывшая раба Кощея, отданная ему в услужение еще в детстве и успешно спасенная нами, раздумывала недолго. «Счастье мое, суженый мой, вот только еще хоть раз намекни, что у меня в обозе хоть с кем-то любовь была, и я сама от тебя уйду. Но ни один Брыкин Колька ко мне под бок тулиться пробовал. Ни один он потом синяки от товарищей прятал. Уж коли сказала, что люблю, и жизни своей без тебя, дурака, не мыслю, то на другого и взглянуть не могу. Не нужен мне никто, кроме тебя». «Родная, я все понимаю, но и ты пойми...» «Я буду стараться никуда не выходить». «Что значит будешь?» «Ну, то и значит». «Ты выходила сегодня из дома?» «Но ты не говорил, что нельзя. Я только на базары пробежалась. Прикупила чего надо к столу, не больше часу и отсутствовала. Да что ж там могло произойти-то?» «Милая», — тяжело вздохнул я, — «очень на это надеюсь. Но поверь, если слух о твоей причастности к смерти того парня хоть как-то пойдет по Лукошкину, на тебя начнут вешать всех собак, и мне просто придется снять погоны. Невеста участкового должна быть вне всяких подозрений, а я от тебя не откажусь никогда». «За что и люблю тебя, мой храбрый сыскной воевода», — тихо прошептала Алена и потянулась ко мне губами. За мгновение до того, как мы почти поцеловались, в дверь вломился пьяный в гавань Митя. Его канонические тексты остаются незыблемыми на все времена, при любой ситуации, времени года и политическом строе. «Батюшка, кто Иванович, отец родной, все, что мог, выяснил, Там такое! Но про все завтра. А сейчас... Никому! Чтоб меня... Упс! Упс можно было бы смело заменить на блямс. Или бумс. Или еще какой-нибудь звук, похожий на удар непробиваемого русского лба об несгибаемую половицу. Хорошо, полы у бабки в тереме дубовые, и, как Митька не старался, проломить ни одну досочку ему до сих пор так и не удалось. Хотя вам ли не знать, сколько попыток было? Он у вас всегда так? Пьет? Нет, что ты, родная, как можно? Он же сотрудник милиции. Только когда на задании... И часто его так, на задании? Ну, Митя бы предпочел чаще. Поможешь? Четыре руки мы с великим трудом. Васька и Назим испарились, не дозовешься. Кое-как вернули рыцаря плаща и кинжала в сени и уложили на скамью. Богатырский храп нашего младшего сотрудника заставлял испуганно подпрыгивать мусорное ведерко в углу. Вообще-то, мне завтра рано вставать. Надо написать докладную царю о новом деле. Ты ложишься? В каком смысле? Не поняла Алена. В таком? Соответственно, не сразу нашелся я. Моя комната наверху, кровать ты найдешь. А я буду буквально через... А ты будешь ночевать здесь. В каком смысле? Теперь уже не понял я. Мы же женимся, милая. Но еще не женились. Вот после венца выдохнула моя невеста так многозначительно, что я затрепетал. После венца я тебя месяц на работу не выпущу. А пока, прости, любимый, но я в твоей комнате, ты внизу, с котом и домовым. Так принято. Но после венчания я вся твоя. Иди, чмокну в щечку и спать. Пусть все. Полный облом по всем параметрам. Я уже жаловался, что день не задался с самого утра. Так вот он... И заканчивался хуже некуда.